Из-за промысла. Анна что сказала, то и сделала. Совсем перестала из своей горницы выходить, за порог не переступала. Прежде бывало, хоть в поварню заглянет, в светлицы, где кружевницы кружево плетут и златошвейки расшивают золотом атласные полосы. А с тех пор, как рассердилась на Ивана, ни во что не стала мешаться. Надумала себе работу. Когда еще Максим помер, иконный мастер Истома принес ей икону, которую начал было писать молодой хозяин. Убиение царевича Димитрия. Сама Анна-то небольшая молильщица была. Взглянула тогда на темную доску с золотым ободком вверху и поставила вниз в киот. Больше ни разу и не посмотрела на нее, забыла совсем. А тут вдруг вспомнилась ей. Вынула доску, поглядела, и сердце у нее защемило. «Вишь», — подумала она, — ни разу-то, как жив был Максим, не спросила я его, что он там с Истомой мажет, не поглядела. А уж как бы рад он был, корила все больше. А вот помер, корить-то некого, да и делать стало нечего. Ну да что там, слезами горю не пособишь. А вот я в память о нем пелену к образу Димитрия вышью, то самое и вышью, что он на иконе написать хотел. Загорелась даже вся Анна Ефимовна, сейчас и принялась за работу. Фросия ей наладила пяльцы, вставила алую атласную полосу, достала в светлице шелка всех цветов, золото, серебро. Истома принес икону старинного письма, с которой Максим Максимович начал было писать. С тех пор, как вставала, Анна Ефимовна так и садилась за пяльцы и до темна не отрывалась. Только когда Фрося обед ей приносила, она перейдет к столу, поест и вновь за работу. Все ей думалось, словно она перед Максимом вину свою отрабатывает. Не один раз Марица Михайловна присылала за ней Феонию. Пришла бы Анна Ефимовна к столу в столовую горницу. А Анна говорила ей: «Скажи матушке, прошу де не гневаться на меня. Занедужила, видно, чего-то. Не в силу мне с горницы выйти». Иван сперва думал: «Так только в гневе», — сказала Анна, — «что из горницы не выйдет. А думается, и вновь станет выходить. Где такой в горнице усидеть? Да у ней ноги сами нехотя вынесут». Но нет. Времени много прошло, а Анны все не видать и не видать. Зашел Иван в светлицу, спросил, наведывается ли нет молодая хозяйка. Ключница сказала: «И не запомним, когда бывало. Ранее каждый день зайдет, а то и не единожды. Оно ни с самого поста, ни как с вербной седмицы не заглядывало». А на вербной неделе Иван как раз вернулся с Москвы. Иван Максимович пошел к матери. «Что?» — сказал он ей, — «матушка. Никто, но ни к девкам в светлице не заглянет. Аль то порядок? Хоть бы Анна заглядывала». «Анна? Супротивница наша Анна», — сказала Марица Михайловна. «Все норовит свекрови вперекор. К столу посылала звать, и то не идет. Вишь, занедужила де». «Занедужила? А что же с ней, лежит?» «Какое лежит? От пяльцев, слышно, не отходит. Вишь, шить охота припала. То иглы в руки не брала, а то спины не разогнет. И нет, чтоб матери угодить. И тут норовит в поперек». «А что ж в поперек?» «Да я, вишь, Ивану Юродивому пелену вышить ладила, да не одолела, глаза слабые стали. А она, нет, чтоб помогу оказать, надумала убиение царевича Дмитрия шить». Иван вздрогнул. «Что?» — спросил он, будто не дослышал. «Царевича Дмитрия убиение мне в поперек». «Ты б поговорила ей, матушка. Надо ж кому и за домом смотреть. Тебе не в силу, я вдовый». «Ох, Ванюшка, и то все молвить тебе сбираюсь да боязно, не осерчал бы. Сколь годов вдовеешь ты, и сыночек один лишь у тебя, а сам, вишь, молодой, из себя пригожий, за тебя всякую боярышню отдадут. А женился бы ты, сынок, утешил бы мать-старуху. Вот и Фомушка на медне сказывал: один от кот мяучит». Феона точь смолвила: «Не иначе, как про Ивана Максимовича. Ты не серчай, Ванюшка». «По что серчать, матушка?» — сказал Иван. «То и мне на мысль вспадала. Может, и приду к тебе, благословение спрошу». «О, ну и обрадовал ты меня, сынок. Кто ж сужен это? Скажи, и не утай. Аль на Москве боярышню насмотрел, альба княжью дочь?» «Ну-ну, матушка, мне княжья дочь ни к чему. Мне хозяйка в дому надобна. Не гадай, все едино не угадаешь. Придет время, скажу». Иван Максимович поклонился матери и пошел. Иван как вышел, так сразу забыл все материны речи. Давно он одно дело задумал, да все откладывал, а тут сразу как прорвало. «Вишь», — подумал он, — «нравная, никто слова сказать не моги. Не по нраву тотчас ежом ощетинится. Погоди, голубушка, и на тебя плетка найдется. Наживка-то хороша, лишь бы клюнула, а там уж с крючка не сорвется». Пошел было к себе Иван, постоял, тряхнул головой и опять вышел в сени, а оттуда в Максимовы горницы. После смерти Максима Анна Ефимовна не захотела спать в своей опочивальне. Все горницы ее с Максимом были в ряд одна за другой, опочивальня последняя. В первой в чулане спала Фрося, во второй у окна вдоль лавки. Рядом со столом Фрося поставила пяльцы. Вечером Фрося придвигала скамейку к другой лавке у задней стены, приносила из опочивальни перину и стелила хозяйке постель. Так Анна Ефимовна весь день и проводила в одной горнице. Только переходила от постели к столу, от стола к пяльцам. Иван Максимович еще ни разу со смерти Максима не бывал у нее в горницах. Он распахнул дверь, перешел первую горницу. Во второй у окна за пяльцами сидит Анна и глаз не поднимает от работы. А поодаль мамка разбирает шелка. Фрося первая увидала хозяина, вскочила, не знает, куда сунуться. Иван с досадой махнул ей рукой, а сам пошел прямо к Анне. Анна взглянула на него и только губы сжала. Он стал против нее и говорит: «Надобно мне слово тебе сказать, Анна». «Говори, коли надобно», — ответила Анна, — «слушаю я». «Фроська, поть отсель», — сказал Иван кормилице. «Чего Фроську гонишь? А ли тут не хозяйка уж я?» — сказала Анна. «Эх, Анна, зла ты больно. Один на один говорить с тобой надобно, то и отослал». «Кажись, тайностей промеж нас никаких нету». «Аль боишься так меня, Анна?» — спросил Иван. «Одна остаться не смеешь?» «Чего мне тебя бояться?» — ответила Анна. «Поть, Фрося, позову». Фрося нехотя вышла. Иван помолчал, молчала и Анна. «Что ж, Анна, аль уж так не люб тебе? Как домой воротился, ты из горницы не выходишь. А чего ж выходить-то? Чай за мной дело не стоит, тут хоть работа у меня, шью вот. Ранее ты будто шить невеликая охотница была. Мало ли, ранее иные дела были. Оно не на том спасибо, все не ворон считать». «По что ворон считать? Дом у нас большой. Хозяйство чай немалое, да глядеть бы надобно». «Ну и гляди». «У меня промысел. В дому хозяйка голова». «Ну, матушка, пущай глядит. А то молодую хозяйку себе заведи. Не век гулять, дображничать». «Вот к тому и речь веду, Анна», — сказал Иван. Попрек он мимо ушей пропустил. «Нельзя мне без хозяйки». «Анница, да глянь ты на меня, чего не глядишь. Хошь хозяйкой моей быть». Анна вскочила с лавки, пяльцы оттолкнула и ногой топнула даже. «Да ты что, аль с ума сбрел? То и забидеть норовила, то на какое загнул. Да может, ты и тут с издевкой?» «Полно ты, Анна, какие издевки. Аль сама не видишь? Не жить мне без тебя полонило вовсе. На Москву было поехал, гадал, забуду. Да куда? Аль запамятовала, что тебе сказал, как на Пермь просилась?» «Чего сказал? С издевкой все. Богатыркой звал». «Не то. Сказал, чего б мы с тобой наделали, кабы мне да краля такая». Запамятовала. «С той поры, да не ранее, как увидал лишь, на сердце мне пало». «Бог с тобой, Иван. Да я ж мужняя жена была». «То и не говорил ничего. Оно не ты сама себе голова. Вот и пришел до тебя. Хошь хозяйкой быть». В те поры про хозяйство лишь одна и забота была. Ну и хозяйствуй. Аль уж так не люб тебе, все об Максиме плачешь. А что ж, как не плакать, Максим жалел ты меня как? А ты? Я-то? То и скорблю, но не что мало его жалела. Иван перевел дух. Что старое поминать, Анна? Нет его боли, а нам жить. Аль по нраву тебе за пяльцами сидеть, с горницы не выходить? Не томи, Анна, чего молчишь? То речь чистая была, а то слова не вымолвишь. Ох, Иван, не неволь ты меня, отступись. Мало ли невест на Москве, любую сватой пойдет. Пустое говоришь, Анна, ты полюбилась, не иная, тебя и возьму, лучше добром иди. А не добром так как? Аль селом уволотешь? Не пужай, неробливая. То и полюбилась мне, что неробливая. Селом не взять, ведаю. Коли не пойдешь, так закурю, как свет не видывал. В разор всю вотчину разорю, людишек запарю, Данилку по миру пущу. Полно ты, Иван, неподобное говоришь. Чай ты строганов, то памятуй, не холоп. Эк дуром валить. Вот иди за меня, хозяином стану. Я все могу. Промысел наладим, проварницей все плакалось, но не поставлю. Чего надобно-то? Чай я и в поле не обсевок. Ну, вставай, что ли. Идем благословляться. Не, не в силу мне так, Иван. Слушай, коль не в издевку мне те речи молвил, подь к себе, дай одуматься. На утро ответ тебе дам. То мой останный сказ. Ну, быть по-твоему, до утра погожу. Памятуй, хошь царицей будешь. Отказу ни в чем не будет, а не пойдешь, все разорю. Не погляжу, что Строганов. Только вышел Иван, Анна с места сорвалась. Хотела догнать его, крикнуть «Не пойду, ни почем не пойду». Шаг другой шагнула, руки за голову закинула, да так и осталась стоять среди горницы. А тут дверь скрипнула, взглянула Анна, нет, то Фроська голову просунула. «Ушел хозяин-то?» — спросила она. «Чего приходил? Аль не угодила чем?» «Не, не то, Фроська. Сватов вишь засылать хочет, замуж брать». «Кого ж брать ты, доченька, не пойму». «Кого? Аль с ума выжила старая», — сказала Анна. «Меня брать хочет». «Тебя? Полно-ка ты, Аннушка. По что шутки шутишь над мамкой старой? В гладь словечко тебе николи не вымолвил, а то замуж». Вишь, сказывает, на сердце ему издавна пало. То и злобился, что не ему досталось, с тоски, видно, и пить начал. «Ох ты, доченька моя! Вишь, напасть какая! Куды деться-то, Нони? Непрекаянная ты моя! Заловками жить тоже не сласть. А тут сосвету живет лиходей. Да ты что, Фроська, аль уж за меня ответ дала, а может, я и пойду за него?» «Пойдешь? Господь с тобой, доченька! Да уж лучше к брату Степану Ефимовичу подадимся. Мало горе видало, что на муку эку идти собираешься». Сказал царицей стану. «Ни в чем отказу мне не будет». «Ох, доченька, все они по первоначалу так молвят. Не, уж краше с заловками жить. Попреки-то все не плетка». «Плетка!» — вскричала Анна. «Впрямь из ума выжила старая, меня-то плеткой. В ногах валяться будет». «Дура ты, мамка. Аль меня не ведаешь? Далась я, как же, все по-моему будет. Пить не велю Ивану. Промысел ведать приневолю, на Пермь поедем, на Москву. Строгановы-то после царя первые люди на русской земле». «Не спокойся, доченька. Долью нашу бабью запамятовала. Иван-то Максимыч не чита Максим Максимычу. Верховодить-то не дозволят». «Ну и я не Фима», — сказала Анна. «Аль мне век в горнице сидеть, в пяльцах шить? А что ж, доченька, и мужняя жена в пяльцах шьет. Одной-то ведомо скучно тебе, молода. Эх, не то ты все молвишь, старая. Ну да ладно, не тебе меня учить. Сказала, пойду, и пойду». Иван как вышел от Анны, так и повеселел. «Пойдет», — подумал. «Не хотела бы идти, вовсе б говорить не стала. Нравная. Про хозяйство-то я ладно помянул». Сразу же пошел он к матери и сказал ей, что надумал. Марица Михайловна сперва и верить не хотела, думала, что шутит Иван. Но с ним долго не поспоришь. Все равно, что надумает, то и сделает. Только что вышел Иван, Феония приступила к Марице Михайловне и зашептала ей. «Вишь, матушка Марица Михайловна, недаром ты Анну Ефимовну все ехидной звала. Вишь, какую музыку подвела, тишком да молчком. Аль то Анна! Да она и не глядела на Ивана, слова с ним не молвила». «То с хитрости, государыня. Не иначе, как приворожила она Иван-то Максимыч, матушка, с Фроськой со своей. Вот Иван-то Максимыч и стал по ей сохнуть». «Ах ты, батюшки, а мне и невдомек», — сказала Марица Михайловна. «Истина ехидна». Марица Михайловна стала на колени перед киотом. Фомушка присел за ней на корточки. «Владычица небесная, троеручица!» — молилась Марица Михайловна, истово крестясь. «Прижми ты хвост той ехидни да супротивницы! Не дай ты ей, Иванушка моего, окрутить да надо мной возвеличиться! Я тебе велю зато девкам пелену атласную шелком да золотом вышить! А коли Иван ее вовсе с дому сгонит, я твою икону велю всю жемчугом изукрасить, не как Андрей Донской Богородицы. Ожерелье своего тебе, владычица, не пожалею». Марица Михайловна оглянулась на Фомушку. Тот сидел на корточках и язык показывал.